старший тактик. Мейер прищуривается. В тусклом освещении отсека Рейн замечает, как сверкают бионические имплантаты. Хорошие, почти незаметные, невероятно дорогие. План обороны города был составлен верно, отвечает Салин. Из-за ее акцента слова звучат резко и отрывисто. И если бы полки придерживались его, то нам бы сейчас не пришлось вести этот разговор. Сержант Дэйвин Уик смеется. Смех у него неприятный. Уик не сел и не пристегнулся, как остальные шестеро бойцов из его отделения. Вместо этого он уцепился за страховочную сеть на стенке Валькирии. Сержант разминает пальцы, покрытые грязью и копотью. Его светлые волосы тоже перемазаны грязью и сажей. «Троих антарийцев на тебя променяли», — говорит он. «Трое из моего дикого народа погибли только ради того, чтобы вытащить тебя из города. Как по мне, так обмен неравноценный». Рейн не встает и не тянется ни к сабле, ни к пистолету. Она просто поворачивается к сержанту. «Прекрати», — чеканит комиссар. Уик сжимает кулаки, но не спорит. Молчит и остальной дикий народ. Все они прекрасно знают, что лучше не спорить. Но они не знают, что на этот раз Рейн отчасти согласна с Уиком. «Антарийцы», — замечает Мейер, глядя на сержанта. «Осколочный камуфляж, символ из перекрещенных винтовок и венка из шипов. 11-й стрелковый, верно?» Уик оборачивается к ней, по-прежнему не разжимая кулаков. «Да, старший тактик». Он произносит звание Мейер таким тоном, что еще чуть-чуть, и оно сойдет за оскорбление. Тонкие губы Селин растягивает улыбка. «А вживую вы куда хуже, чем я думала». Рейн замечает, как Уик набирает воздуха, чтобы ответить, но он не успевает ничего сказать. Неожиданно раздается оглушительный рев. Тревожная сирена. Кейн, пилот, что-то кричит по внутреннему каналу связи. Рейн удается расслышать про реактивные снаряды. «Держитесь!» Крик Рейн тонет в гулком грохоте взрыва, сотрясшего Валькирию, сотрясшего антарийцев, сотрясшего глаза комиссара в черепной коробке. А затем раздается второй взрыв, и штурмовой корабль уходит в пике. Внутренний канал связи наполняется криками из кокпита. Снова на мгновение воцаряется невесомость, и Валькирия опять ухает вниз, но на этот раз куда глубже, чем на несколько метров. Желудок Рейн сжимается, визжат двигатели, визжит и старший тактик Мейер. Сквозь открытую боковую дверь Рейн видит темные камни, а следом небо, а следом камни, а следом небо, густые клубы черного дыма, а потом начинает давить перегрузка, и в глазах комиссара чернеет, а дальше что-то ударяет Рейн по виску, и все вокруг исчезает вовсе. Дэйвин Уик распахивает глаза и понимает, что смотрит в небо. Оно выглядит странно, расплывчато. Уик отчаянно моргает, и его веки слипаются. Пальцы сержанта крепко сжимают винтовку, вот только поднять ее никак не получается. В ушах звенит, сквозь этот звон слышится вой ветра. Уик не может сообразить, где находится. Он вообще ничего не может сообразить. Он помнит взрыв, жар, сияние, шум, крики. В памяти всплывает транспортник Химера, подорвавшийся на наземной мине. Кровь, заливающая лицо. Это кровь не Уика, всех остальных. А он выбрался из обломков и похромал сквозь джунгли, потому что смерть забыла забрать и его. Но затем Уик моргает еще раз, и джунгли исчезают, и остаются лишь острые темные скалы. А Химера и все те смерти остаются в далеком прошлом, на Каутере. Уик тогда не был еще сержантом. Он тогда вообще еще ничем не отметился толком. Ему удается подтянуться и сесть. И он видит вокруг обломки. Серый металл на серых камнях. Спустя пару мгновений Уик наконец соображает, что это обломки штурмового корабля «Валькирия». Обломки их штурмового корабля. Картина крушения восстанавливается в памяти целиком. Уик не пристегнулся ремнями, только ухватился за страховочные снасти. Он разжал руку, и его вышвырнуло из корабля, когда тот пропахал траншею на горном склоне. Сержант опускает глаза на левую руку, она неловко болтается, а плечо перекосило. Сустав вывихнут. Туманы всемогущие, хрипло выдыхает Уик. Даже не потому, что плечо болит, хотя оно и болит, как сволочь, а потому, что это второй раз в его жизни, когда ему абсолютно точно следовало умереть, а он не умер. Смерть опять забыла его забрать. Уик выпускает винтовку, оставляя ее болтаться на ремне, и поднимает поврежденную руку, вытягивая ее так, как Ли его однажды научила. Ухватившись за раненое запястье второй рукой, он три раза коротко вдыхает и начинает медленно тянуть, и тут же скулит сквозь зубы. Перед глазами начинают плясать цветные пятна, а потом сустав с хрустом встает на положенное место. Уик считает до 10, дожидаясь, пока пятна сгинут, а дурнота отступит, а затем разминает пальцы, чувствуя, как похрустывают в пострадавшей руке сухожилия. «Сойдет», — говорит сержант, хотя вокруг нет никого, кто мог бы его услышать. Помогая себе здоровой рукой, Уик поднимается на ноги и стоит ему выпрямиться, как он понимает, насколько близко в этот раз была смерть. Он стоит на выступе, торчащем из одного из острых зубов пасти. Изувеченная туша валькирии лежит в сотне метров от него, на самом краю. Носа у нее вовсе не видно, лишь частично уцелел десантный отсек, изодранный, как банка с пайком, а вокруг пылают лужицы топлива. Уик не видит никого из дикого народа, никакого серо-зеленого камуфляжа, никаких тел, и вспоминает, что все они были пристегнуты и, скорее всего, до сих пор остаются на местах, а вместе с ними и чертова комиссарша, и Мир. Уик торопится к обломкам валькирии, ветер треплет его одежду, сломанные ребра скрежещут друг о друга. Один раз нога сержанта соскальзывает по щебню, и он чуть не падает. Плохо дело, очень плохо. Уик шарит по напоясным сумкам, проверяет одну за другой. Первые две ампулы из найденных оказываются разбитыми и пустыми, а вот третья, полная. Уик поворачивает руку к свету и смотрит на короткую стеклянную капсулу с темной жидкостью внутри и с инъектором на конце. Закатав рукав, сержант прижимает его к руке. Еще одна доза через такой короткий промежуток после первой, это рискованно, даже глупо. Уик разминает онемевшие пальцы, и перед глазами все плывет, все кажется далеким, тусклым, мутным. «Плохо дело», — думает Уик и нажимает на кнопку инъектора. Слышится тихий свист, кожу едва ощутимо колет игла, а потом слышится еще кое-что, нечто знакомое, треск лаз выстрелов. Уик бросается на землю и перекатывается, и лаз-снаряд задевает его по касательной вместо того, чтобы пройти на вылет. Стрелял один из двух зрячих, укрывшихся за скалами выше по склону, оба в серо-синей броне, одного цвета с камнями, а на глазах у них ветрозащитные очки. Уик вскидывает винтовку и стреляет, заставляя зрячих юркнуть обратно в укрытие, а потом поднимается на ноги и бежит вверх по склону. Зрячие судорожно отстреливаются. Еще один снаряд задевает сержанта, но тот практически не замечает этого, стимуляторы уже подействовали. Все становится резче и четче. Уик слышит, как зрячие кричат что-то на своем языке, и стреляет по ногам одному из них. Второй бросается на утек, Уик настигает его и сбивает на землю, и слышит треск костей. Он ломает зрячему шею, и хруст раздается снова. Первый продолжает стрелять и что-то кричит в вокс. Уик вытаскивает у убитого нож и бьет им выжившего до тех пор, пока крики не смолкают, пока все лицо, все руки и всю одежду не заливает чужая кровь, красная, густая и резко воняющая железом. Уик моргает, затем сплевывает. Разжимает пальцы, выпуская нож. Его сердце бешено колотится, а зрячий лежит, совершенно неподвижный. «Туманы всемогущие», — повторяет Уик. Комиссару Рейн часто снится пламя, освещенное небо, крики, от которых никуда не деться. Обычно, когда она просыпается, эти видения отступают, но не в этот раз. В этот раз огонь преследует ее и наяву. Рейн пытается подняться, но понимает, что не может этого сделать, что она привязана, вернее, подвешена. Десантный отсек валькирии перевернулся на бок, а комиссар висит на страховочных ремнях где-то на середине стенки. Рейн поворачивается влево, штурмовик по фамилии Дейн мертв и болтается на ремнях. У него сломана шея, двух сидений справа и вовсе нет, как и тех, кто их занимал. А внизу, на противоположной стороне отсека, тяжелая изогнутая металлическая балка прижимает к сиденьям старшего тактика Мир и остальных антарийцев. «Мир!» — кричит Рейн, пытаясь выпутаться из ремней. Старший тактик вздрагивает, но не отвечает. Ее лицо сплошь залито кровью. Зато Рейн слышит голос Юлии Крайс. Та изо всех сил удерживает металлическую балку, не давая ей переломить антарике ребра. Крайс сильная, с широкими плечами и мощной грудью, но от удара и дыма ослабла, а перекладина тяжелая. «Мне бы помощь не помешала, комиссар!» — хрипло кричит Юлия. Рядом с ней неподвижно лежат Еви и Ниал. Рейн не понимает, живы бойцы или нет. «Держись крепче», — отвечает она и дергается в ремнях, ухватившись одной рукой за страховочную сеть. Второй ей с трудом удается расстегнуть крепление, получается с третьего раза. Высвободившись, Рейн то слезает, то скатывается, пока не оказывается в самом низу, рядом с Мир и антарийцами. Жар от пламени не дает вдохнуть, от дыма и от удара, или от чего она лишилась сознания. У Рейн кружится голова, Кожу на правой щеке неприятно тянет, стоит ей моргнуть. Прямо как на Дросте, говорит Крайс. Там пламя также ревело. Из крупных порезов на ее лице течет кровь. Впрочем, у Юлии до этого шрамов хватало в избытке. На Дросте мы выжили, отвечает Рейн. Выживем и здесь. Металл обжигающе горячий, но комиссар даже не морщится. Она хватается за перекладину и тянет, пока Крайс подпихивает ее снизу. Балка поддается, но недостаточно. Слева слышится громкий треск, и пламя вспыхивает с новой силой. На мгновение Рейн цепенеет, как и во сне, а затем с удвоенной силой принимается тянуть балку. Крайс, взревев от натуги, толкает ее со всем усердием, и перекладина наконец-то сдвигается. Достаточно, чтобы Рейн удалось вытащить Мейер. Достаточно, чтобы Крайс смогла выбраться и вытащить безвольное тело Нела. Она пытается вытащить и Еви, но его ремни расплавились от жара и слиплись, и кожа оплавилась тоже. Сквозь рев пламени доносится скрип, шипение. По потолку тянется полоса пламени. «Топливопровод!» — кричит Рейн. «Оставь его!» Крайс еще раз дергает за ремни, но они не поддаются. Юлия болезненно всхлипывает и отстраняется, затем хватает Нела и бросается бежать. Рейн, подхватив Мейер, выскакивает следом, сразу за ней, поэтому ясно слышит, как Юлия повторяет снова и снова. «Не судьба! Это не судьба!» Уик замечает Крайс, которая бежит прочь от Валькирии, подхватив Нела. За ней следом появляется Ирин вместе с Мейер. Старший тактик бледна, как туман, и вся перепачкана в крови. Она шатается и падает. Рейн тоже истекает кровью, у нее на голове глубокая рана. Комиссар замечает сержанта, и ее глаза широко распахиваются. Уик. Из-за ее акцента его фамилия звучит как-то не так. «Где остальные?» – спрашивает Дэйвин. Рейн хватает его за руку, заставляя остановиться. «Где остальные?» На этот раз Уик кричит ей в лицо. Вместо ответа комиссар хватает сержанта и валит на землю, и обломки десантного отсека взрываются. Рейн закрывает лицо рукой. Уик этого не делает, он позволяет жару облизнуть кожу, а сиянию ослепить его. И сквозь рев пламени, в этом сержант готов поклясться, он слышит крик, а затем взметнувшийся огненный столб затухает, а ветер уносит прочь дым. И то, что осталось на месте взрыва, похоже на обугленные кости. Уик встает на ноги. Из-за стимуляторов все вокруг кажется в разы резче, и сержант может разглядеть и то, что осталось внутри горелого остова. Уик зовет Рейн. Дэйвин смотрит на нее, в ее невероятно темные глаза, на бледные шрамы, выделяющиеся на смуглой коже, на шинель, на кушак, на пистолет в ее руке. Рейн никогда не убирает пальцы далеко от спускового крючка. И Уик гадает, замечает ли комиссар вообще когда-нибудь погибших, или ей эту опцию начисто удалили при сборке. «Нам нужно уходить», — говорит Северина. И после этого Уик перестает гадать. Рейн разворачивается и уходит. Поднимает на ноги Мейер, кричит Крайс, чтобы та вставала с земли. Уик, собравшийся пойти следом, неожиданно замечает что-то блестящее прямо у себя под ногами, в грязи. Наклонившись, сержант поднимает эту вещицу, цветной драгоценный камушек, алый, как сгусток крови. На нем грубо вырезана аквила. Уик 100 раз видел этот камешек, Еви вечно катал его в руках перед каждым боем. Он говорил, что камешек приносит удачу. Уик медленно выдыхает, затем размахивается как следует и швыряет самоцвет подальше, через край обрыва, прямо в пасть. «Сколько?» – спрашивает Рейн, заматывая рану Мейер. Старший тактик стонет, что-то проткнуло ей живот во время крушения, и повреждение вышло глубоким, очень глубоким. Перевязка мигом пропитывается кровью насквозь, едва Северина успевает ее намотать. «Двое», — откликается Уик. «Разведчики, судя по снаряжению, скоро еще подойдут. Времени у них почти не остается. По крайней мере, не столько, чтобы хватило на полноценное лечение в полевых условиях». Рейн расстегивает кушак и стаскивает его, чтобы обмотать талию старшего тактика прямо поверх бинта. Она затягивает кушак потуже, и Мейер всхлипывает. «Они убьют тебя», — бормочет старший тактик. «Они убьют тебя и заберут меня». «Они вас не заберут», — отвечает Рейн. «Я не позволю». Мейер качает головой. Взгляд ее искусственных глаз по-прежнему абсолютно ясен, но она как будто не может сфокусировать его на Рейн. «Они забрали уже несколько десятков человек», — продолжает она, «тех, кто представлял ценность, и никого из них так и не нашли. По большей части это правда, зрячие захватили множество пленных, и все они были не просто рядовыми винтиками в имперской машине войны. Вот почему Верховное командование хотело, чтобы Миер вывезли из Кальдерова предела. Она много знала, но кое в чем старший тактик все-таки ошибалась. Рейн слышала, что изувеченный труп генерала Ларина зрячие демонстративно везли во главе бронетанковой колонны, когда пришли отвоевывать Кальдеров предел. Видимо, его ценность заключалась в том, чтобы сеять страх. Как минимум в случае с Целинмиер это сработало, она трясется и вздрагивает от каждого шороха. «Вытащите меня отсюда», — просит она. «Я позабочусь, чтобы вас наградили как следует. Мне хватает влияния, все что захотите». Теперь, когда пролилась ее собственная кровь, старший тактик растеряла всякую надменность. Теперь она просто отчаянно хочет выжить, и это делает Целинмиер слабой. А слабость – единственное человеческое качество, которое Рейн на дух не переносит. Долг – сам по себе награда, отвечает она и оглядывается на Крайс. Та сидит на корточках и раз за разом передает экстренное сообщение на антарийском боевом жаргоне через вокс-гарнитуру, снятую Уиком с одного из разведчиков зрячих. Рядом привалился спиной к камню Ниал. Он уже пришел в себя. Его лицо превратилось в кровавое месиво, нос сломан, щеку рассекло до кости, большую часть зубов выбило при крушении. Однако Ниал держит лазружье на изготовку, наблюдая за горными тропками. «Слышно что-нибудь?» – спрашивает Рейн. Край скачает головой. «Разве что помехи, комиссар. Полагаю, нам придется подняться повыше, чтобы сигнал стал получше». Она умолкает, затем хмурится. «Ну или все молчат, потому что отвечать тут некому». Теперь наступает черед Рейн покачать головой. Зрячие могут заставить их отступить, но о полном поражении даже и думать нельзя. «Продолжай передавать сигнал», — говорит она. «Мы поднимемся повыше, как ты и предлагала. Нас услышат». Рейн подхватывает Миер под мышки и поднимает на ноги. Старший тактик вскрикивает от боли. Ей приходится прислониться к скале, чтобы не упасть. Лицо у нее бледное, а бионические глаза жужжат, пытаясь сфокусироваться на чем-нибудь. Рейн понимает, что Миер не сможет ни бежать, ни драться. «У меня достаточно влияния», — говорила она. «Все, чего пожелаешь». Под пытками Миер тоже долго не продержится и выдаст зрячим все, что они захотят, если сочтет, что это поможет ей спастись. Рейн стаскивает шинель и принимается стягивать перчатки. «Что вы делаете?» – спрашивает Уик. Комиссар заглядывает ему в глаза. Зрачки сержанта расширены так, что серой радужки не видно. Похоже на сотрясение, но Рейн знает, что дело не в нем. «Мы не сможем убежать от зрячих с Миер на руках», – поясняет комиссар, «и не можем позволить им забрать ее». Она стаскивает фуражку, и ветер мгновенно вцепляется ей в уши. «Но если вместо нее они захватят меня, то у вас появится шанс доставить Миер к верховному командованию и выполнить наш долг». Уик смотрит на нее в упор. «Они вас убьют», — равнодушно говорит он, и мысль об этом его как будто вовсе не беспокоит. «Могут и убить», — соглашается Рейн. «Но сначала они отвезут меня туда же, куда остальных пленников. Цитадель зрячих». Уик моргает. «И тогда вы узнаете, где она», — кивает Северина. «И верховное командование об этом узнает тоже». «Как?» – спрашивает сержант. «Никому еще не удавалось выследить, куда увозит пленных. Зрячие утекают в горы, как вода в землю». Рейн запускает руку в карман шинели и вытаскивает хронометр. Тот все еще тикает, даже после крушения. Единственная царапина – та, что осталась с первого дня, как хронограф угодил Северине в руки. С того дня, когда его привезли в коробке без опознавательных знаков в ее схолу на гламе. «Возьми вот это», — говорит комиссар. «Отыщи Зейн и отдай ей, больше никому. Зейн поймет, как меня отыскать». Уик хмурится, но забирает хронометр и прячет его в одну из напоясных сумок. Рейн чувствует в груди пустоту, будто из нее вырвали кусок. Никто из антарийцев до этого не брал ее хронометр в руки. Даже Андрин Фелл, а уж капитану штурмового подразделения Рейн доверила бы даже собственную жизнь. А вот довериться так Дейвину Уику она бы не смогла совершенно точно. Выше того места, куда рухнула Валькирия, тропа выравнивается. Высокие крепкие деревья растут густо и скрипят от порывов ледяного ветра. Под ногами змеятся перепутанные корни и скрипит насыпавшийся со склона щебень. Уик держит оружие на изготовку и ступает со всей осторожностью. Любой звук кажется оглушительным. Трещины в коре похожи на темные улыбки. Уик вспоминает Антар. Леса по его родной планете – это густо сплетенные заросли терновника с ярко-зеленой листвой, а под ногами там клубится туман. Это такое место, где непременно собьешься с пути, где в темноте поджидают зубастые твари. Место, полное сказок и суеверий. Собственное отделение Уика названо в честь одной из таких сказок, о злых лесных духах, наносящих глубокие раны чужакам. По идее, в лесу он должен чувствовать себя комфортнее, но ему тревожно, потому что здесь чужак, он сам. К тому же Уик никак не может забыть про хронометр, лежащий в напоясной сумке по соседству с той, в которой прячется последняя ампула стимуляторов. Хронометр кажется слишком тяжелым, и Уику постоянно слышится тиканье, как будто в сумке стучит чье-то сердце. Сержант останавливается. Между деревьями что-то мелькает. Это зрячие. Уик понятия не имеет, как долго враги следили за выжившими, но надеется, что они пришли позже и не знают, что Рейн – это не Мейер. Сама старший тактик скрывается выше, в скалах, вместе с Крайсониалом. Уик поднимает руку, и Рейн подходит поближе. Он почти не слышит ее шагов. На плечах Северины окровавленный желтый плащ Мейер. Уик ожидал, что без шинели она будет не так похожа на комиссара, но ошибся. Не униформа делает Северину Рейн той, кто она есть. Рейн тоже замечает движение и медленно поднимает пистолет, и лес озаряется вспышками стрельбы. Ласт-снаряд попадает в ствол дерева слева от Рейн, и ее обдает щепками. В нос ударяет запах жженого дерева. Зрячие повсюду. Они окружают. Рейн слышит, как они завывают что-то на своем утробном языке, и спустя мгновение понимает, что именно. «Поймали, кого надо», — повторяет чей-то голос. «Поймали». Остальные зрячие один за другим подхватывают клич, и он эхом разносится по всему лесу. Рейн оглядывается на Уика. «Вытаскивайте отсюда Мейер, как я приказала». Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем сержант наконец кивает. Вечность, наполненная треском лазвыстрелов и разлетающимися щепками. «Как вы приказали», — откликается Уик. Рейн бегом бросается в сторону зрячих. Клич сменяется радостными криками и улюлюканьем. Комиссар вскидывает пистолет и два раза стреляет. Двое зрячих падают навзничь. Кровь бьет фонтаном, пачкает светлую кору деревьев. В ногу у Северини попадает лазболт. Еще один, в плечо. Они должны жечься, но Рейн не чувствует ничего, кроме холода. Озноб охватывает все тело, и она ощущает, что не может сдвинуться с места. А вокруг по стволам деревьев расползается иней. На плечи неожиданно наваливается тяжесть, и Рейн падает на колени. Перед глазами плывет. Из-за деревьев выходит человек. Рейн видит окровавленные босые ноги и длинный плащ из перьев, цепляющийся за торчащие из земли корни. Она поднимает глаза. Мужчина нависает над ней, и его губы кривятся в ухмылке. Лицо комиссара отражается множество раз в фасеточной поверхности самоцветов, заменяющих зрячему глаза. «Поймали, кого надо», — говорит он. На этот раз, на готике. А затем сжимает кулак, и у Рейн темнеет перед глазами. Уик сидит возле трупа разведчика зрячего, привалившись спиной к одному из бледных стволов, вытирая лезвие ножа об одежду. Его униформа уже перестала быть серо-зеленой, теперь она всех оттенков красного, от алого до ржавого. Кровь на крови. Зрячий весь исполосован ударами ножа, а Уик даже не помнит, как убил его. Он помнит лишь, как чувствовал себя отчаянно живым. Убийство – одна из немногих вещей, заставляющих его испытывать подобные ощущения. Убийство и стимуляторы. В другой руке Уик держит хронометр Рейн, и то и дело смотрит на него, на корпус из меди и кости, украшенный незнакомым сержанту гербом, отлично сделанный. На задней стороне у него неловко, как будто от руки, нацарапано слово. Имя, похоже, Люция. Уик поднимается на ноги. Руки и ноги ноют после долгого бега и боя, а губа рассечена ударом вражеского разведчика. Уик подходит к краю обрыва, туда, где деревья расступаются. Там, внизу, раскинулась пасть, темная и глубокая. Уик вытягивает руку над пропастью, держа хронометр за цепочку. Ветер тут же принимается раскачивать его, имя, вырезанное на задней стороне, сверкает на свету. Можно выкинуть хронометр в пасть, сказать Крайсониалу, что Рейн погибла. Они вызовут Валькирию и улетят отсюда. А зрячие и вправду убьют ее, и тогда комиссар Северина Рейн перестанет висеть у Уика над душой, как призрак смерти, как черная сумрачная гончая из старых сказок, приходящая убить тех, кого забыла забрать судьба. Уик смотрит на хронометр, отчаянно пытаясь разжать трясущиеся пальцы, но они никак не слушаются. Его не волнует, что кровь Рейн будет на его руках. Она не Антарика, она не одна из них. Она чужачка, и Уик прекрасно знает, что комиссар не станет медлить, когда придет время всадить ему пулю в лоб. Он видел, как она убивала и более достойных людей. но все равно не может разжать пальцы. Если Рейн погибнет сейчас, ее заменит кто-то другой. Призрак все равно будет преследовать его, просто в ином обличье. В случае с Рейн, как в случае с родными лесами, у смерти хотя бы окажется знакомое лицо, и теперь она тоже будет у него в долгу, хочется ей того или нет. Может быть, она хотя бы прекратит присматривать за ним с таким усердием. К тому же Уику не дает покоя имя, вырезанное на медной поверхности хронометра, Люция. Оно говорит о том, что в глубине души Рейн все-таки способна из-за чего-то переживать. И от этой мысли Уик едва заметно улыбается. Ведь если еще остается что-то, из-за чего переживает комиссар, значит, это что-то можно использовать. Штурмовой корабль «Валькирия» приземляется на плоском плато в самом центре пасти, взметнув облако пыли. Смолкает рев турбин, а затем с грохотом опускается рампа, выпуская шестерых антарийцев. Это уцелевший дикий народ Уика, те, кому повезло вылететь из кальдерова предела на другой «Валькирии». За ними спускаются еще пятеро, в черно-серой форме, со скаленными пастями, нарисованными на защитных масках. Андрин Фелла и его сумрачные гончие. Вместе с ними верховное командование прислало Ильи. Уик показывает медику, где сидит Мир. Ли заштопает ее как следует, затем сопроводит обратно в ставку командования. Уик снова оборачивается к кораблю, на рампу как раз шагнул последний из пассажиров. Лидия Зейн. Бледнолицая Псайкер тут же поворачивается к сержанту, и тот крепче сжимает винтовку. «И это все?» – спрашивает Крайс. «И вот с этим мы пойдем зрячих выслеживать?» Уик кивает. Ответ от верховного командования, когда с ним наконец удалось связаться, звучал предельно ясно. «Пока зрячие осаждают столицу, бойцы требуются в первую очередь там. Антарийцы сами пойдут по следу Рейн. И если они отыщут ее и цитадель зрячих, лорд-генерал сделал особое ударение на слове «если», то у них в распоряжении будет 4 часа, чтобы вытащить комиссара и остальных ценных пленников и нанести зрячим как можно больше ущерба. А после этого цитадель разбомбят с орбиты, и неважно, успеют антарийцы уйти или нет. «Вы вовремя», — говорит Уик, когда его уцелевшие бойцы собираются вокруг вольным построением. Крайс и Ниал присоединяются к товарищам, обмениваясь негромкими приветствиями и рукопожатиями. «Паршиво выглядишь», Дэйв, замечает Аут. Уик назначил Герета Ауда заместителем, когда пришлось разделить отряд, потому что Аут дольше всех прослужил в диком народе и по-прежнему был жив. Уик мог на него положиться, в основном потому, что Аут уже неоднократно задолжал ему. «Ты хотел сказать, выгляжу так, как будто делом занимался, а не штаны просиживал». Аут насмешливо скалится, но он всегда скалится. Шрамы от ожогов не располагают к подвижной мимике. Аут выглядит так же паршиво, как и Уик, камуфляж целиком посерел, а костяшки пальцев сбиты до костей. Герит весь перемазан пеплом и грязью из-за огнемета, который висит у него на перевязи за спиной. Взгляд Ауда смягчается. «Значит, шутки закончились. Значит, это все», — говорит он. «Все, кто остался от дикого народа». Уик кивает и вспоминает, как выбросил камешек-талисман Еве в пасть. «Мы порежем их в 2 раза сильнее, чем они порезали нас», — обещает он. «За каждую смерть». Они с Аудом стискивают друг другу запястья. «За каждую смерть», — эхом откликается Герит. Уик. Голос Лидии Зейн бьет по ушам, будто когтями вцепляясь в его разум. «Собирай остальных и вставайте на караул», — говорит Уик Ауду. Тот отправляется выполнять приказ, а сержант оборачивается к Лидии Зейн. Он так до сих пор и не привык к серебряным биоимплантатам, заменившим ей серые антарийские глаза. Он и раньше терпеть не мог встречаться с Псайкером взглядом, а теперь ему еще противнее. Будто Лидия начала видеть еще больше. Рядом с Зейн стоит Андрин Фелл. На нем броня сумрачных гончих, черно-серая, и только наручи красные, как полагается капитану. «Рейн дала тебе вещь, с помощью которой я смогу найти ее», — говорит Зейн, — «отследить форму ее души». Уик достает из напоясной сумки хронометр и поднимает его так, чтобы Лидии было видно. Реагирует на этот жест и Андрин Фелл, его пальцы, сжимающие адскую винтовку, едва заметно дергаются. «Комиссар отдала его тебе», — замечает капитан таким голосом, словно не сразу смог поверить в это. Уика такой тон не удивляет. Фелл ходит за Рейн по пятам, как тень, будто и он уже не антариец. «Сама отдала», — подтверждает Уик, — «и велела никому его не давать в руки, кроме Зейн». Лицо Фелла скрыто за маской сумрачной гончей, но сержант понимает, что тот зол, и ему даже в какой-то степени нравится, что Фелл злится. Но его торжество длится недолго, на смену ему приходит странная тревога. Кто-то заглядывает в его мысли. Он говорит правду, подтверждает Зейн, а затем улыбается. Сейчас, по крайней мере, Уик сплевывает ей под ноги. Разум жжет там, где его касался ее разум. И сержант старается не думать, что еще она углядела в его голове. «Еще раз так сделаешь, и я тебя порежу. Правду говорю». Лидия Зейн смеется. «Поглядим, как у тебя это получится». Уик сжимает кулаки. Ему хочется ударить Псайкера, а еще лучше, пристрелить. Но он не сделает ни того, ни другого, и ей это прекрасно известно. Он слишком боится Лидию, чтобы так рисковать. «Наводи свои проклятые чары», — говорит Уик и бросает ей хронометр. Она с легкостью ловит его рукой в перчатке. «Это не чары», — уточняет Лидия. «Это восприятие». Уик разницы не видит, да она ему и не интересна. «Как это работает?» — спрашивает Фел, пока Зейн стаскивает перчатку. «Наши души откликаются в наших вещах, особенно если мы носим их при себе», — поясняет она, держа хронометр за цепочку. «Когда я знаю, как звучит отклик, какая форма у этой души, я могу найти ее след, как гончая по запаху», — заканчивает Фел, и Зейн кивает. «Именно так», — она кладет хронометр на ладонь. Уик продолжает держать палец на спусковом крючке. Он видит, что и у Фела оружие наготове. И в тот момент, когда медный корпус касается обнаженной ладони Лидии, температура воздуха резко падает. «Ох», — вырывается у Псайкера. «Что?» В один голос спрашивают Уик и Фел. Зейн не поднимает головы, целиком сосредоточившись на хронометре. Уик слышит, как ее серебристые глаза тихо жужжат, сменяя фокус. «Отголосок души громкий», — отвечает Псайкер, и изо рта у нее вырывается пар. «Ты можешь отыскать по нему Рейн?» — уточняет Фел. Лидия кивает, и Уик видит, как по щеке у нее ползет одна единственная невероятная слезинка, и тут же замерзает на коже. И Уик гадает, что же такого Зейн увидела, взяв хронометр в руки. Что, во имя трона, могло заставить расплакаться такую женщину, как Лидия Зейн? «Что такое?» — подает голос Фел, по-прежнему не убирая палец со спускового крючка винтовки. Зейн смахивает льдинку со щеки. «Ничего, о чем стоило бы переживать», — отвечает она. «Следуйте за мной». Рейн сидит на жестком деревянном табурете, опираясь локтями на стол. Снаружи завывает ветер. В воздухе разлита сырость. Даже здесь, под защитой ее командирской палатки, на столе лежит болт-пистолет, тщательно и аккуратно разобранный, как Северину приучили в Схалипрогениум. Для каждой детали есть место, каждая деталь на своем месте. Наставники говорили, что, став комиссаром, она познает всю истинность этой аксиомы. Иногда Рейн становится интересно, задумывались ли когда-нибудь наставники о том, что случается, когда одна деталь пропадает, когда ее нельзя заменить. А теперь история. Рейн поднимает глаза на Андринофила, тот сидит напротив, точно так же опираясь локтями на столешницу. Его руки сплошь покрыты татуировками. Сумрачные гончие, водяные духи, вязь побегов терновника. И когда лампа, висящая над головой, покачивается, кажется, что они шевелятся. «Сегодня моя очередь», — спрашивает Рейн. Фел кивает. «И какую историю ты хочешь услышать? Как насчет хронометра, который ты носишь в кармане? Расскажи мне про него». Рейн проталкивает в дуло пистолета тонкую щетку и начинает вычищать грязь. «Мы не настолько хорошо друг друга знаем, чтобы я об этом рассказывала». «Разве нет?» Рейн думает о том, как они вообще начали вести эти задушевные беседы. Про шрамы, про истории. Но этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы она рассказала про хронометр. «Нет», — отвечает она и начинает прикручивать дуло обратно к корпусу пистолета. «Его сделали на Дарпиксе», — замечает Андрин. «Ты ведь тоже оттуда, так? Мне показалось, что тебе хотелось послушать, как я буду рассказывать», — откликается Северина. «Но, похоже, ты уже знаешь эту историю, только слухи. Дарпикс значения не имеет», — продолжает она, «хотя это и не так. Меня выковали на Гламе, там, куда забрали в Схалу. Там, где из меня сделали то, что я есть, где я родилась, кем была прежде, не так уж и важно, и ты это знаешь». Андрин улыбается в ответ, и улыбка странно смотрится на его лице, как будто чужая. «Не уверен, что смог бы сказать о себе так же», — замечает он. «По крайней мере, если бы родился у таких отца и матери, как твои». По спине у Рейн ползет холодок, и ей не сразу удается избавиться от него. «Вы забываетесь, капитан». Снаружи палатки снова начинает выть ветер. По брезенту хлещет дождь. Лорд-генерал-милитант Тимарейн, продолжает Фел, имея такую мать, приходится соответствовать. Он качает головой, а вот отца лучше не вспоминать лишний раз. Должно быть, тяжко жить с его кровью в жилах. Андрин снова улыбается, слишком широко, с кровью труса. Это не его слова. Фел никогда с ней так не разговаривал, и голос звучит странно, искаженно, как в записи плохого качества, или во сне. Рейн присматривается к поверхности стола, к металлической кружке, стоящей возле ее локтя. И стол, и кружка расплывчатые, нечеткие, и покрытые инеем. Это все не настоящие, говорит Северина. Андрин смеется, и все становится ясно. Рейн хорошо знаком его смех, достаточно, чтобы расслышать в нем нотки фальши. «О чем ты говоришь?» – спрашивает капитан. Рейн качает головой, и картинка перед глазами смазывается. Она прикручивает на место оставшиеся детали пистолета. Пальцы у нее ледяные и плохо слушаются. «Это все не настоящие», – повторяет она. «И ты тоже не настоящий». С этими словами Рейн поднимает собранный пистолет, целясь прямо Филу в лицо, аккурат между по-антарийски серых глаз. Руки у нее трясутся, а сердце бьется неровно. «Это ложь», — говорит она. Фел поднимает руки, покрытые татуировками и шрамами. Его глаза округляются. «Северина, не надо». Пистолет рявкает, и Андрин падает на спину. Кровь брызгает Рейн на лицо. Вой ветра перерастает в рев. Палатку разрывает на клочки. Стол разлетается в щепки. Рейн зажмуривается и покрепче сжимает пистолет. И весь окружающий мир рассыпается прахом. Когда она снова открывает глаза, то видит вокруг совсем другое место. Пол здесь каменный, пронизанный блестящими серебристыми прожилками. Поверх них темнеют густые капли крови. На глазах у Северины падает еще одна, это кровоточит ее собственный нос. Воздух тут холодный, и в нем разлит странный запах, будто от увядших цветов. Рейн понимает, что стоит на коленях, а руки у нее скованы цепью, пропущенной через вмонтированную в пол петлю. Она пытается пошевелиться и обнаруживает, что эта же цепь стягивает и ее ноги. Рейн силится поднять голову, и видит перед собой все того же мужчину с алыми глазами самоцветами, которого встретила в лесу. Зрячий улыбается. «Такая сильная», — говорит он. «У него странный акцент, явно не голыский. Твой разум, клетка, Северина Рейн. Он знает, как ее зовут». «Конечно же, знает». Он заглядывал в ее мысли. У Рейн сводит желудок. Она до сих пор чувствует холод от металлической рукояти пистолета на руках, и помнит, как кровь Андрина заляпала ей лицо, и потому не может удержаться, чтобы не зарычать от бессильной ярости. Зрячий встает и поворачивается спиной, и перья его плаща топорщится. Вокруг широкая пещера, потолок теряется где-то в темноте. В центре пещеры возвышение, окруженное кристальными сталагмитами, будто караульными. На них вырезан узор, и от одного взгляда на него Урейн начинает щипать глаза. Зрячий проходит по нему, оставляя кровавые отпечатки ступней, и те сразу же пропадают, поглощенные камнем. «Ты не хочешь спросить, как меня зовут?» — окликает зрячий. «Я-то знаю твое имя». Рейн сплевывает на землю, пытаясь избавиться от привкуса роз во рту. «У предателей нет имен, они просто предатели». Зрячий вздыхает. «Да ладно тебе», — отвечает он. «В именах таится великая сила. Ты же знаешь, что это так, Северина Рейн с Дарпикса, а затем с Глэма. Ты сама предпочитаешь носить фамилию матери, а не отца». Рейн трясет от желания вскочить на ноги и убить его, от жажды сохранить свои секреты и свою личность от предателя с глазами самоцветами. «Я, Аркадий Верст», представляется тот, 9 из 9. У него простая темная одежда, без всяких знаков различия, не считая серебряной цепочки на шее, с подвеской в виде пера. По его виду никак нельзя понять, кто он такой. 9 из 9. От этого числа у Рейн бегут по спине мурашки. «Чего бы ты ни хотел, от меня ты этого не получишь», — заявляет она. «Я ничего тебе не расскажу». Верст терпеливо улыбается. «О, я знаю», — отвечает он. «Но мне и не надо ничего выспрашивать. Я уже все о тебе знаю. Я знаю, что ты позволила захватить себя в плен вместо Саленмиера и рассчитываешь, что спастись тебе поможет человек, который тебя ненавидит». Урейн перехватывает дыхание. «Ты думала, что мы хотим поймать Мейер», — продолжает Верст. «Но она — существо низшее. На ее руках много крови, но ценности в ней — чуть. Из-за таких, как она, одаривают лишь небольшими милостями».